Потом я нашла Розу. Она как раз добровольно помогала в храме и заручилась ее помощью. Розу назначили ответственной за Дейла, поэтому она могла посещать резиденцию даже без предварительного уведомления. К тому же она была дочерью бургграфа, с самого детства общалась с обитателями особняка и давно имела разрешение от герцога наносить визиты. Именно она и привела Латину внутрь, и там внезапно представила ее самому Владимиру. «Хорошо, что я захватила свое лучшее платье и еще в храме переоделась в него, а то посещать дом человека такого пошиба в дорожной одежде было бы невежливо», – подумала тогда девушка. Старательно вспоминая уроки Розы, Латина поздоровалась с герцогом и, увидев теплый огонек в синих глазах своей провожатой, поняла, что справилась. К слову, Владимиру уже рассказали, что резиденцию посетила Роза, а вместе с ней пришла любопытная особа, ненаглядная дочь Дейла, которой он всегда хвастался, в сопровождении мифического зверя. Даже главный камергер, многое повидавший на своем веку, не сразу понял, как с ней обращаться, и решил на всякий случай незамедлительно доложить о неожиданной гости. Владимир распорядился пригласить обеих девушек к себе. Немного поговорив с ними, он в благодушном настроении решил лично навестить Дейла. Юноша, конечно, переполошился, но постарался скрыть это. Впрочем, герцог, настоящий ветеран придворных интриг, мгновенно раскусил его и вдоволь повеселился. «Вот так Роза привела меня сюда. Дейл, что случилось?» «Да так, погоди секунду, дай все осмыслить». В конце концов, Дейл не выдержал и схватился за голову. Он не ожидал, что Винс играет настолько большую роль в этом коротком приключении. Латина не приручала его срединной магии и не дрессировала, у них отношения вообще напоминали равные, дружеские. Взять хотя бы то, что девушка просто попросила повести ее, и волчонок с готовностью согласился. После стольких лет совместной жизни с Латиной Дейл несколько отдалился от общепринятых принципов. «И как мне объяснить всё герцогу? Если он спросит, как Латина приехала сюда, мне что, выложить ему всю правду? Так ведь в стране ни у кого нет личных летучих существ. Это дело стратегической важности, между прочим. Хотя я очень сомневаюсь, что кто-нибудь другой умудрится приручить летучих волков. Они же должны будут доверять ему настолько, что разрешат вычесывать пушистые животы. А если кто другой сунется, ему сделают большой кусь и одним махом лишат головы. Да, Латина единственная в своем роде». Размышляя, Дейл негромко застонал. Латина удивленно заглянула ему в лицо, встретилась с ним взглядом и довольно улыбнулась. «Что?» «Ничего», – с прежней улыбкой ответила девушка. Дейл вспомнил ее любимую фразу «Ты же рядом». Она всегда говорила так и счастливо улыбалась. «Ладно, как-нибудь разберусь», – смущенно пробормотал юноша. «И вообще это подождет. Моя милая Латина здесь, рядом со мной. Это главнее всего, а остальное образумится». «Ну, хотелось бы верить, что образуется». В итоге Дейл наконец-то разобрался как в своих чувствах, так и чувствах Латины. И чистосердечно покаялся перед самим собой. Латина, как и всегда, была бесконечно милой. Юноша по-прежнему использовал это слово, чтобы описать ее, но уже вкладывал в него несколько иной смысл. Теперь он не удивлялся, почему его все ругали. Естественно, его все ругали. Ведь даже его твердолобости должен быть предел. Он дурак? Наверное, дурак. Повторяя эти слова раз за разом, вздыхая и каясь, Дейл встал на ноги менее чем за неделю. У него и так была легкая форма истокового расстройства, а присутствие Латины только ускорило выздоровление. И каждый день Дейл постепенно менял свое отношение к ней. Сидя рядом с кроватью, Латина разговаривала с Дейлом и, ненароком встречаясь с ним взглядом, нежно улыбалась. Когда юноша касался пряди распущенных волос, она чуть вздрагивала и краснела. Теперь Дейл понимал, что это не неприязнь из-за переходного возраста. Иногда в серых глазах вспыхивали язычки жаркого пламени, и Дейл уже знал, что они означали. Стесняясь, он отводил взгляд, и тогда девушка грустно вздыхала, но потом снова улыбалась, как ни в чем не бывало. Как оказалось, фильтр маленькой девочки сильно влиял на его восприятие. Без него Дейл ясно видел, что перед ним сидит влюбленная девушка. Когда он перебарывал смущение и в привычным жестом гладил ее по голове, Латина довольно счастливо улыбалась. Ее волосы всегда были гладкими и блестели, точно изысканный шелк. Дейл любил проводить по ним рукой и сперва делал это в знак похвалы, но потом стал гладить Латину при каждом удобном случае. И ей очень нравилось. Вот и сейчас девушка неосознанно подставляла голову и прижимала щекой к его ладони. Это выглядело по-настоящему очаровательно. Латина и не подозревала, что ее невинные поступки разжигали в сердцах парней желания. Если бы она узнала об этом и научилась пользоваться своими чарами, то смогла бы вертеть ими, как вздумается, и разбивать сердца десятками. А ведь у девушки в мыслях не было ничего подобного. Ее почитатели запросто могли организовать культ поклонения принцессе-фей. Хорошо, что они пока ограничивались фан-клубом. Латина ни капельки не боялась Дейла, несмотря на то, что он был мужчиной. Возможно, это в ней говорили отголоски детства, но юноша все равно немного пугался. «Она такая беззащитная и доверчивая. Я практически уверен, что если попрошу ее об этом, то она без колебаний отдастся мне». Со страхом думал он, а потом мысленно давал себе пинка за такие мысли. «Прошу, не смотри на меня. Не улыбайся так открыто. Еще рано. Слишком рано для этого». Умолял он. Но Латина продолжала улыбаться ему, ни о чем не подозревая. Впрочем, на самом деле все было не настолько плохо. Латина еще росла. Казалось, она начала округляться в груди и бедрах, однако, скорее всего, во всем стоило винить воображение. Они нормально не виделись почти целый месяц, сперва размолвка из-за неудачного признания, потом бегство, но Латина мало изменилась. Она и сама частенько жаловалась по этому поводу. Мол, подруги уже выглядят как приличные девушки, одна я маленькой хожу. Самое интересное заключалось в том, что Латина приближалась к периоду взрывного роста. Бабочка готовилась вырваться из кокона на волю. Латина зря боялась, что гены мов негативно скажутся на ее внешности. С каждым месяцем она становилась краше и краше, а головная боль Дейла сильнее и сильнее. Она стояла в незнакомом месте, однако каким-то шестым чувством понимала, где находится. Это был мир, раскрашенный в черное и белое, смешение всех красок и совмещение всех цветов видимого спектра. Одновременно бесцветный и всецветный. Она стояла в этом мире, неведомым и в то же время знакомым, в огромном зале, который в свою очередь располагался внутри маленького сада. И она знала, почему все так устроено. Ее окружали 7 кресел, разных по форме и размерам, расставленных через одинаковые промежутки. Возле одного стояли окровавленные мечи, перед другим – кувшин с обыкновенной водой, вокруг третьего обвилось высохшее дерево, на четвертом лежала толстая стопка книг. Но все они имели одну общую черту – это были троны, и на них кто-то сидел. Самих правителей было не разобрать, лишь блеклые образы и исходящую от них энергетику. Она обошла троны по кругу и остановилась перед первым, единственным пустующим. Он вскоре должен был обрести владельца. И она попала сюда, потому что отвечала всем требованиям. Однако она не хотела садиться на него. Именно из-за этой своей предрасположенности она однажды уже лишилась всего и не собиралась вновь испытывать эту боль, придавать бережно хранимые в сердце чувства. «Мне это не нужно. Я не хочу», — проговорила она, качая головой. Ее желание было другим. «Латина, что с тобой?» — раздался любящий голос. Девушка проснулась, спросонья заморгала, а потом вспомнила, что находится в самом безопасном месте на всем белом свете, в его объятиях, в комнате, наполненной счастьем и драгоценными воспоминаниями. Приснился страшный сон? Сколько она помнила, Дейл всегда говорил так и мягко гладил ее по голове. И прикосновения его большой теплой ладони изгоняли все нехорошие воспоминания и кошмары. Латина любила, когда Дейл гладил ее по голове и восхищался ее волосами. Скорее всего, он не догадывался, но его будничные слова и жесты были очень дороги девушке. «Все хорошо. Как я могу бояться, когда я рядом с тобой в самом спокойном месте? Не волнуйся, все хорошо», — повторила Латина, улыбнулась, прижалась к Дейлу щекой, словно котенок, и вновь погрузилась в сладкую дрему. Девушка не хотела думать о том, что когда-нибудь утратит его тепло. Она хотела лишь одного — быть вместе с ним и радоваться переполняющему ее счастью. «Но вечно так продолжаться не будет. Что ты будешь делать, когда он уйдет? — спросил внутренний голосок. Латина не ответила и поспешила уснуть, чтобы не думать об этом.